Глава 11. За углом. Дмитрий усадил вернувших личную собственность девиц во внедорожник с затемненными стеклами и рванул с места. Где-то на выезде из дачного поселка мимо них промчалась, завывая и сверкая огнями, скорая помощь. С небольшим отрывом прогрохотало что-то массивное, уже от спасателей. Для небольшого городка обрушение дома, да еще с пока живой жертвой, настоящее ЧП. Потому службы торопились. Он не сильно пострадал, я правду сказала. Напугался только и руку сломал. Зато к игре на деньги его никогда больше не потянет. Подала голос заднего сиденья Надя, чувствуя, что именно беспокоит Дмитрия. «Тебе это откуда знать?» – удивился собеседник. Надя в ответ пожала худенькими плечиками. Ответ «он так светится и пахнет» с точки зрения здравого смысла не выдерживает никакой критики, а другого у девушки не было. Поэтому она тихо прошептала. «Просто знаю, и не надо его увольнять. Виктору Леонидовичу скажите, пожалуйста. Сергей никогда больше ничего подобного не сотворит». Дмитрий усмехнулся, но ничего обещать не стал. «Решать боссу, но он слова девочки передаст непременно». «Интересно, а где та бумажка с выигрышными номерами?» – выпалила Любка. «Она не должна была появляться. Потому или выпачкалась, или закопана так, чтобы никакой выгоды не принести», – ответила подруга. «А жаль», – помечтала вслух бедовая девица. «Я бы не отказалась выиграть в лотерею пару миллионов. Ух, и я бы развернулась». «Не надо, пожалуйста», – тревожно попросила Надя. «Такая удача просто так почти никогда не выпадает. Это как со стаканами на столе, налитыми из общего кувшина. Если один, как то самое дурное везение, будет полон, значит, другие покажут дно. Здоровье, любовь, счастье близких». «Да брось, выигрывают же люди и живут припеваючи», – нахмурилась Любка. «Да, те, кому этот выигрыш судьбой положен. И то иной за такую удачу все равно платят». Снова вздохнула девушка, не зная, как убедить подругу оставить нехорошие мысли. «Ты классная, Надюх. Пусть и со своими тараканами», – выпалила Любаша. И без увещевания подруги, переключившись на другую тему. «Мне теперь и шопинг-терапия без надобности». Здорово встряхнулась. Ни разу не видела, как под носом дом по кирпичику рассыпается. Славка далеким прошлым кажется. Подбросьте меня, что ли, до дома. Мамке помогу с компотами. Она кизила вчера купила. Готовка тоже дури с головы только так выбивает». Дмитрий уточнил адрес и подкинул непоседливую девицу к подъезду. Люба уже и думать забыла о выигрыше. И о самой возможности использования таланта Нади с целью наживы. То ли оказалась настолько бескорыстной, то ли несвойственная миру спешила стереться из памяти жителей реальности, лишенной настоящих чудес. Зато Болотова, этак промежду прочим, не забыла уточнить у Дмитрия, женат ли Стас, и довольно заулыбалась при отрицательном ответе. Надя поняла, либо почетное право добыть телефон потенциального кавалера Любка отвела ей, либо с авантюристки станется выспросить, где именно парень работает, и заявиться к нему для продолжения знакомства. «Перебрось мне телефон своей подружке», – попросил Дмитрий. «Мало ли что может понадобиться». Настя молча забегала пальчиками по экрану, а собеседник, не отвлекаясь от вождения, гарнитуру в ухе позволяла. Ткнул кнопочку автодозвона и коротко доложил. «Улажено. Девушку я забрал, везу домой. Невредимо. Обстановка? Дача в руинах, Сергей в завале. Живой. Скорую и спасателей вызвали уже там. Сам? С переломом руки. Зато мозги на место встали. Нет, не медики, она так говорит. Стас на связи. Доложит, как будут новости». Завершив доклад, Дмитрий неожиданно обратился к пассажирке, бросив взгляд на палец, на котором больше не было золотого ободка. «Я тебе, Надя, спасибо сказать должен. После твоих слов старый узелок разрубил». «Вы еще встретите свое счастье». Машинально, слушая или видя что-то свое, откликнулась девушка. «Да, и где же оно, по-твоему, меня ждет?» Скепсисом уточнил Дмитрий. «За углом, в соседнем дворе». Ляпнула Надежда, по-прежнему пребывая где-то в высших сферах. А на деле пытаясь понять, как ей успокоить силы, которые вообще перестали ощущаться. Может, упали в обморок, если для них бестелесных предусмотрен аналог такого состояния. «Ну-ну», усмехнулся без злости, не спеша принимать слова чудачки на веру мужчина. Скорее он воспринял их как наивную попытку доброй девушки обнадежить и утешить одинокого человека. Кажется, эта странная девчонка вообще не умела сердиться по-настоящему, а уж черной злобы и жажды мести, какая порой накатывала на Дмитрия, и вовсе никогда не испытывала. занятный характер. Но эту пигалицу невольно хотелось защитить от всей грязи мира, закрыть собой, чтобы ни одна мразь не посмела запятнать ее чистоты. Странное чувство. И при всем при этом, какой-то нерассуждающей частичкой души Дмитрий Шельга понимал, этой особенной девочке грязь мира коснуться не сможет. Она и по болоту пройдет, как по бульвару, даже не подозревая о топях и хищных тварях, таящихся в глубинах. А твари будут лежать и пытаться понять, кто это такой странный и, наверное, несъедобный, нахально бродит вокруг. Машина сбросила скорость и плавно свернула во двор найденной пятиэтажки. Почти пустой, не считая совершающего моцион тощего деда с палочкой, пары сплетничающих мамаш с колясками у скамьи, пузатого мужичонки с лохматой шавкой на поводке и худенькой светловолосой девчушки с полным мусорным ведром. Но хоть полная, к удаче. Мысленно сделал пометку телохранитель. «Ой, мама!» Ойкнув от неожиданности, выпалила девушка. «Чего испугалась?» Удивился Дмитрий, пытаясь понять, что именно встревожило пассажирку. Версии про деда и мамаш с колясками. Шельга отмел сразу. Может, Надя собак боится? Или какое дурное предчувствие посетила? Из тех, после которых надо не то что в соседний двор откачевывать, а лучше дать дёру из района или вовсе из страны. «Ничего!» Замотала головой чудачка, развеивая не успевшее окрепнуть подозрение. «Вот мама моя с ведром. Мусор в контейнер выносит». «Где?» – не понял Дмитрий. Выйдя из машины, мужчина закрутил головой. Двор по-прежнему, не считая мамаш, детка, пузана и девушки, был пуст. Надежда тоже вышла из машины, и девушка с синим пластиковым ведром тут же сменила курс, заспешив к внедорожнику. «Надюш, что-то случилось?» – тревожно выпалила девушка, буквально ощупывая Надю взглядом. Только теперь, присмотревшись к светловолосой худышке внимательнее, Дмитрий заметил несколько мелких морщинок в уголках губ и у глаз, каких не бывает у соплюх. Хотя мысль о том, что у этой милой молодой женщины есть относительно взрослая дочь, все равно показалась дикой. Вера и Надя выглядели скорее как сестры, старшая и младшая, нежели как мать и ребенок. А еще у Веры был удивительно внимательный теплый взгляд, изящный носик и красивые руки. Почему-то захотелось отобрать у нее тяжелое ведро и отнести на помойку самому. «Все в порядке, мама», — улыбнулась Надежда, не спеша пугать родительницу подробностями похищений и обрушения строений. «Это Дмитрий, хороший знакомый, я тебе о нем рассказывала. Он меня подвез до дома после нашей с Любой прогулки». И тут же, без паузы на осмысление, последовало второе представление. «Дмитрий, это Вера, моя мама». «Очень приятно», — промямлил резко засмущавшийся мужчина. «Взаимно», — откликнулась собеседница. Что удивительно, смущение оказалось заразной бациллой. Вера зарозовела щеками и вцепилась в ручку мусорного ведра, как в спасательный круг или якорь реальности. Наденька же, переведя взгляд с мамы на Дмитрия и обратно, растерянно и радостно протянула. «Ой, а вы знаете, я не против. Правда-правда, мама, Дмитрий, вы подходите друг к другу». «Сватаешь? Надька!» – ошалело выпалила Вера. «Я же не девчонка уже. Тебе всего 40. Больше 30 с виду никак не дашь. А Дима твой ровесник. Отлично все. Если поженитесь сразу, еще мне братика или сестричку подарить успеете». «Надя!» – беспомощно простонала мать. А обыкновенно скромная и тактичная девушка нахально пихнула Дмитрия локтем и нарочито громко зашептала. «Скажите чего-нибудь, а то она сейчас убежит». «Я за пацана», – выпалил Дмитрий и покраснел, как помидорка, чувствуя себя не 40-летним мужиком, а прыщавым подростком на первом свидании. Надя, ткнув пальцем в небо, угадала. Он и с бывшей-то женой разошелся в первую очередь потому, что мечтал о детях. А Ленка даже слышать о малышах не хотела, лишь о карьере думала, все фигуру берегла. «Вы Виктору Леонидовичу позвоните, скажите, что у меня задержитесь, и ступайте домой чай пить, а я еще погуляю». Дипломатично, выбывая из компании, предложила Надежда. Она решительно отобрала у мамы мусорное ведро и отправилась к контейнеру. Все еще беспомощно краснеющий Дмитрий поднял взгляд на Веру. Когда неловко кому-то другому, то часто столь же или еще более неудобно становится тебе самому. Но не в этот раз. Вид растерянного крупного мужчины напротив взбодрил Надину маму и помог ей сориентироваться. «Пойдемте-ка, Дмитрий, чай пить. Расскажете, во что на сей раз Надюшка моя влипла», — предложила женщина. — Если не хотите чаю, могу налить кофе. Телохранитель смешался, не зная, что именно он может и должен рассказывать, И не погонит ли его прочь из дома и со двора после новостей о похитителях девиц, прямых подчиненных Шельге? «Не волнуйтесь вы так!» Почти правильно истолковала замешательство мужчины Вера и сочувственно прибавила. «У Нади без приключений и чудес редкий день проходит. Такой моя девочка уродилась». «Я привыкла». «Она у вас удивительная», — искренне согласился Дмитрий. «Будь у меня такая дочка, я бы, наверное, гордился неимоверно. И так же страшно боялся за нее каждую секунду». «Вы знаете, Дима...» Вера подошла к мужчине и удивительно уместно, будто частенько так делала, положила ладонь на его также машинально подставленный локоть. «Это странно, но, мне кажется, за такими, как моя Надюшка, кто-то там наверху присматривает отдельно. Поэтому я, конечно, за нее переживаю. Но не до дрожи в коленках и не до сердечных колик. А иначе бы, наверное, уже давно посидела». Рассказывать об отраве и странных видениях на кухне, оставивших смутный отпечаток в памяти, собеседница не стала. Дима не Ванечка, вряд ли проявит соответствующий интерес, но прозвучали слова Веры весьма убедительно. После взрыва плазмы у шефа и дачки Сереги, развалившейся по кирпичику, Дмитрий был готов поверить во что угодно, кроме, пожалуй, того, что Надя сама заложила взрывчатку в обоих случаях и, как профессиональная суицидница, подорвала их вместе с собой. «Спасибо за приглашение на чай, Вера. С удовольствием его принимаю. Только простите уж, Надя права, мне сначала надо сделать один звонок». «Конечно, я понимаю. В вашей работе выходных порой не бывает». Безмятежно согласилась женщина и предложила. «Поднимемся в квартиру и столовую позвоните. А я пока чайник поставлю». Больше отпираться Шельга не стал. Вдвоем, рука об руку, будто так и ходили всю жизнь, словно так и надо. И только так уместно и правильно. Мужчина и женщина пошли к дому. Между тем у Надежды, стоявшей напротив площадки с мусорными контейнерами, лицом к синему и зеленому массивам, с неблагоуханным содержимым, тоже шел приинтереснейший разговор.